Итак, Палестина времен открытия Кумрана представляла собой один из взрывоопасных послевоенных очагов на планете, способный заново столкнуть интересы великих держав и привести к новой мировой войне. Как известно, крушение нацистской Германии активизировало национально-освободительное движение на Ближнем Востоке и в Палестине. В марте 1945 года была создана Лига арабских стран, поставившая задачу освобождения от английского колониального присутствия. Одновременно с этим весной 1945 года исполнительный комитет еврейского агентства обратился к британскому правительству, под контролем которого тогда находилась Палестина, с петицией, в которой требовал объявить Палестину, принадлежавшую тогда арабам, еврейским государством. 20 апреля 1945 года Рабби Уайс встретился с только что избранным Гарри Труманом и довел до сведения американского президента, что еврейские беженцы, оказавшиеся в результате политики нацистской Германии собранными со всей Европы в лагеря, требуют эвакуации теперь не куда-нибудь, а только в Палестину. В самой Палестине напряженность отношений между арабами и евреями стала нарастать. Историки отмечают, что, цитата, «к осени сионисты резко активизировали деятельность созданных ими еще в годы войны нелегальных вооруженных групп Штерн и Иргун Цвай Леуми и армии Хагана, начавших кампанию организованного террора против арабского населения». В октябре 1945 года в Палестине заработала подпольная радиостанция «Голос Израиля». После двух лет активного прессинга и переговоров на высшем уровне, а также ввиду неспособности Великобритании урегулировать ситуацию на месте, в сентябре 1947 года Организация Объединенных Наций проголосовала за раздел страны между евреями и арабами. Сразу после этого в стране начался террор. В своих мемуарах Бен-Гурион признавал, что еще до ухода Англии та часть Палестины, где Хагана имела возможность действовать, была почти полностью освобождена от арабов. Террор, по словам Бегина, вызвал неудержимое паническое бегство доведенных до сумасшествия 650 тысяч арабов. Примерно в это «сумасшедшее время», слова в кавычках, то ли по случайности, то ли по неведомой нам закономерности, бедуины и продавцы древности стали обходить иерусалимские научные учреждения, предлагая древние манускрипты. Первым человеком, который понял огромное значение рукописей, оказался профессор Иерусалимского университета Сукеник. В конце ноября 1947 года он неожиданно получил письмо от антиквара Салахи, сообщавшего, что видел у мусульманского шейха в Вифлееме древние еврейские свитки, приобретенные тем у бедуинов. 25 ноября 1947 года Сукеник, рискуя жизнью, отправился в Вифлеем, встретился с автором письма и осмотрел свитки. Через несколько дней профессор нелегально приобрел три предложенных свитка и два сосуда за 35 фунтов стерлингов. Это были, по сути, три главных после дамасского документа текста из Кумранской библиотеки. Благодарственные гимны, «Война сынов света» и краткий текст Исаии. Амусин пишет, что Сукеник сразу определил время создания этих рукописей. Первый век до нашей эры. Уже через два дня после своего приобретения, 29 ноября 1947 года, профессор записал в дневнике: «Возможно, что это одна из величайших в истории Палестины находок, находка, на которую едва можно было надеяться». Конец цитаты. Однако эти слова в то время не были опубликованы. Дальнейшим широкомасштабным научным исследованиям помешали, как мы говорили, политические события. 29 ноября 1947 года ООН санкционировала окончательный раздел Палестины на еврейское и арабское государства. И на следующее же утро в Палестине произошли беспорядки, а страна погрузилась в хаос. Через полгода, 14 мая 1948 года, в Тель-Авиве евреи провозгласили образование государства Израиль. а арабские страны объявили новоявленному государству войну. Остальные четыре свитка, как уже говорилось, попали в монастырь святого Марка сирийских якобитов в Иерусалиме. Написанные на греческом, древнееврейском и арамейском языках, они поначалу были квалифицированы консультантами Департамента древности Иордании и французской библейской археологической школы как не представляющая научной ценности подделка. Это были устав, комментарий на книгу Аввакума, полный текст Исаии и апокриф книги Бытия. В январе 1948 года профессор Сукенник в еврейском агентстве печати созвал пресс-конференцию для местных и зарубежных журналистов и сообщил о находке им древнейших рукописей Библии.